Глава 31. Охота на оборотня. «Нет, не думаю, что здесь есть какое-то общегосударственное управление», — сказал Говорков. «Я, во всяком случае, ничего такого не заметил». «А как же парень, который следит за порядком на рынке?» — спросил я. «Тот, что пошлину собирает». «Он местный», — ответил мой новый товарищ. «В поселке есть что-то вроде совета старейшин. Они его и назначили». А сборы они же и делят. И споры всякие разрешают тоже они. «Чистая демократия», — заметил я. «Но это вряд ли», — не согласился Говорков. «Скорее родовые связи. И старейшины эти не столько правят, сколько следят за сохранением порядка. За соблюдением законов, вернее, традиций, которым стараются следовать. Главное здесь, судя по всему, система родственных связей и правила обмена. Натурального и денежного. Деньги тут, кстати, в большом ходу. Медь, серебро и такое вот железо, как у тебя. Оно, кстати, не ржавеет. Интересно, почему?» «Думаю, что это сплав», — ответил я. «Ванда говорила что-то про его метеоритное происхождение». «А золото есть?» «Есть», — кивнул Говорков. «Но только для украшений. Ценится, но умеренно. Дешевле хорошей бронзы. Кстати, не спрашивай, откуда оно берется. Кузнец в поселке есть, но он сам ничего не выплавляет. Использует металлические заготовки, кует и точит». «Ну вот, а ты говоришь, нет государства», — сказал я. «Где-то же эти заготовки делают?» «Я не сказал, что его нет», — возразил Говорков. «Я сказал, что ничего такого не замечал. Порядок на дорогах и сами дороги поддерживаются местными силами. Меня тоже когда-то учили, что если есть деньги, значит есть и государство. Но государство – это армия, налоги, полиция, секретные службы всякие, чиновники. Ничего подобного я здесь не встречал». «Да ну! А те, кто напал на колонию? Ну уж они-то точно не армия. Просто большая банда негодяев. Они, кстати, совсем не похожи на местных. Чистые негроиды. Безбородые, кстати. Местные их не любят и отзываются плохо, но вроде не очень боятся». «Странно», — заметил я. «Сильный, воинственный народ, который не стремится поработить других, миролюбивых и слабых». «Насчет слабых, Володя, ты не прав. Народ тут такой, что в обиду себя не даст. Если ты чужой и не можешь за себя постоять, обдерут как липку. Но своих защищают крепко, хотя ни разу не видел, чтобы до крови дошло. В остальном же, знаешь, у меня такое ощущение, что здесь нет повода для настоящих войн. Пищи хватает всем, предметов роскоши я тоже что-то не наблюдал. Женщины, если ты захочешь какую-то женщину, ты ее получишь. У них с этим не так строго, как у нас дома. Скорее наоборот. Обновление генофонда только поощряется». «А каково в этой системе место Махаим?» «А черт их знает», – пожал плечами Говорков. «В поселке они появляются время от времени. Народец здешний перед ними раболепствует, сразу все отдает, что приглянется. Впрочем, я слыхал, Махаим платят. Железом, кстати. А еще... у них ящеры есть». Говорков оживился. «Представь, настоящие динозавры. Откуда?» «Откуда, я тебе потом расскажу», – перебил я. «Ты говоришь, что Махаим людьми не управляют. Но я лично видел, как один такой оборотень командовал вооруженным отрядом. Как ты это объяснишь?» «Да никак», – Говорков снова пожал плечами. «Те черные, они тоже вроде бы повиновались Махаим. Но ведь есть разница между повиновением и управлением. Я бы скорее назвал это сосуществованием. Да ты же сам рассказал, что тебя принимали за слугу Махаим и относились к тебе с уважением, но без особого пиетета». «А может, Махаим что-то вроде местных богов?» – предположил я. «А их слуги что-то вроде жрецов?» «Исключено», – отрезал Говорков. «Жрецы – это посредники между богами и людьми. А когда боги и люди легко общаются напрямую, Зачем им посредники? Разве что в качестве пищевого резерва?» Говорков криво усмехнулся. «И все-таки я не понимаю», — сказал я. «Если эти твари — людоеды, то как они могут мирно сосуществовать с людьми?» «Ну, сосуществуют же», — пожал плечами Говорков. «Учти, тут родоплеменное общество. Главное, чтобы не трогали тебя самого и твоих родичей, а на остальных наплевать. Зато войн нет. Любой конфликт Махаим пресекут вмиг. Вспомни нашу историю. Наши предки постоянно друг друга резали, так что с точки зрения смертности Махаим может и не самое худшее зло». «Да ты вроде бы их оправдываешь», — нахмурился я. «Не их», — покачал головой Говорков, — «людей. Ты осуждаешь аборигенов за то, что они приняли существующее положение. Но в чем они виноваты? В том, что родились здесь, а не в Центральной Сибири. И что они могут сделать с Махаим? Сам подумай, у тех ящеры, телепатия, способность мгновенно залечивать раны». «Ящеры есть не только у Махаим», – возразил я, вспомнив динозавров-разбойников, напавших на поселок Меченой Рыбы. «Да какая разница? Одной только телепатии за глаза хватило бы. Люди и Махаим живут бок о бок уже не одно поколение. Привыкли к существующему положению. Все всех устраивает, поверь мне». Разговор иссяк. Говорков одной рукой почесывал мишку, другой – лакомку. Мохнатые предатели льнули к нему и довольно щурились. «Хороший человек, Михаил Михайлович Говорков, и мыслит верно, к сожалению. Из моей идеи поднять восстание против оборотней ничего не выйдет. Технически это осуществимо. Наделать примитивных арбалетов, раздать местным добровольцам – при соотношении 100 к 1 и на достаточно большой дистанции Махаим вполне уязвимы. Вот только добровольцев у меня не будет. Не станут местные проливать кровь за свободу, тем более свободу в моем понимании. А с другой стороны, зачем перепоручать приятное дело истребления оборотней кому-то еще, если можно делать это собственноручно и похоже, с немалой пользой для дара. Идея ускорить возвращение сил за счет избавления этого мира от монстров нравилась мне все больше и больше. Если мне удастся восстановиться хотя бы до того уровня, чтобы меня сумели найти слушающие Центральной Сибири, то не исключено, что сюда прибудет подкрепление. Десяток мастеров со своими зверушками, 1-2 настоящих пророка – выйти где-нибудь подальше к северу или на юге. Главное, подальше от Махаим. Восстановиться и задать людоедам жару. Но это мечты. Пока же придется действовать самому. «Михаил Михайлович», — окликнул я своего нового товарища, — «помнишь, я тебе кое-что обещал?» «Я бы от обувки не отказался», — оживился Говорков. «Надоело по колючкам босиком бегать». «Но это уж ты сам решай, что со шкурой делать», — сказал я. «Мокасины или штаны?» «С какой шкурой?» «Той, что я тебе обещал, Махаимовой». На крокодилов оборотню было чихать. Нырнул прямо в реку и поплыл, мощно загребая лапами. Добрался до отмели, выбрался на песок, встряхнулся по собачьи, затем встал на ноги и уже совсем по-человечески отжал плащ-накидку. Завернулся, облизнулся и двинулся к поселку. Издали от человека и не отличишь. Оборотень шел по берегу и не торопился. Я же припустил по дороге, без труда его обогнал и притаился за поваленным деревом. Увидеть он меня не мог. На мне был такой же камуфляжный плащик, как и на нем. Учует меня тоже было затруднительно. Запах подтухшей рыбы забивает все. Оставалась вероятность, что тварь унюхает мои мысли, но тут уж приходилось рискнуть. Я замер и впал в подобие комы. Остановил мысли, слился с природой, закуклился. У нас в школе это называется прикинуться пеньком. Прятаться я умел. Во всяком случае, наши эмпаты и телепаты отслеживали меня крайне редко. Но оставаться пеньком в момент атаки было невозможно. Поэтому оборотня нужно было отвлечь. Эту задачу с блеском выполнила Марфа. Как только тварь поравнялась с моим укрытием, лысоголовая птичка с сиплым клёкотом приземлилась на ветку в 2 метрах от оборотня. Марфа страшно трусила, но сделать ей что-то нехорошее тварь не успела бы, даже если б захотела. Оборотень только голову повернул, а я уже выпрыгнул из-за ствола и махнул своим оружием. Бронза, конечно, не железо, но отточенный на манер нагинаты наконечник плюс хороший замах плюс мастерство, и дело сделано. Башка оборотня отделилась от туловища и покатилась по земле. Марфа ловко притиснула ее лапкой и быстренько выклевала глаза. Обезглавленный оборотень превращаться в безголового зверя не стал, а повел себя как обычный покойник, то есть упал, где стоял. Я 2 раза воткнул в него мое орудие труда и только тогда почувствовал, что тварь окочурилась. На этот раз у меня была возможность прочувствовать откат вдумчиво и неторопливо. Откат был очень интересный. На миг меня будто сунули в ледяную воду. Затем все чувства необычайно обострились. Я обрел ночное зрение и потрясающий слух лакомки, а также замечательное чутье мишки. Я увидел мир глазами Марфы. В темноте моя птичка видела так себе и ощутил послевкусие проглоченного глаза. Мой дух разом объял и спящий поселок, и голодных крокодилов, и не меньше 4 тварей по ту сторону реки. К сожалению, и они почувствовали меня. Нет, не меня. Смерть одного из своих. Какие выводы они сделали, я определить не успел, потому что мое восприятие мира потускнело так же стремительно, как и обострилось. Впрочем, как я и надеялся, кое-что осталось. Например, мой приказ заканчивать жрать и убираться во свояси Марфа восприняла отлично, и радостный отклик подстраховывавшей меня лакомки я воспринял с потрясающей ясностью. Выполняя мою просьбу, кошечка выскользнула из зарослей, ухватила обезглавленный труп и оттащила его к воде. Я забросил туда же отрубленную голову. Местная служба утилизации тут же радостно принялась за дело. Плотью мертвого оборотня крокодильчики не побрезговали. Это радовало. Кто знает, вдруг эта тварь способна отрастить себе новую голову. Об обещанной шкуре я вспомнил слишком поздно. Придется Михаилу Михайловичу для скорнячего творчества использовать менее экзотический материал.